Глава 31. «У меня новость!» – заверещала по телефону Жанна, еще когда они были на полпути к отелю. К их возвращению сестра уже выбежала в сопровождении Леры к ним навстречу. «Какая?» – удивилась Таина. «Угадаешь?» – предложила та и тут же сама ее перебила. «Амадо вернулся, с ним все хорошо, он цел и невредим». «Вау!» – закричала Тая, и они бросились обниматься. Хоть одна новость была хорошей. «А как все это было? Где он, кстати?» «Пошел к родителям», – вставила Лера. Она стрельнула глазами по Таине и растянула губы в улыбке. «Мы еще не знакомились. Тая, очень приятно». Вблизи Лера оказалась спортивной девушкой с энергичными движениями и соломенной охапкой волос. Ее взгляд сообщал о ней как о прямолинейной особе. Но слишком уж уподоблялся рентгену, когда она с любопытством переводила его между Таиной и Вадимом. «Как ваш день?» – не вытерпела, наконец, она. «Вообще-то оба только что вернулись из больницы с умирающим 104-летним дедушкой, но подразумевалось все же не это». «Мне надо идти, дела», – неожиданно резко произнес парень. «Дела?» – обернулась Тая. «Весь день и даже в автобусе Вадим не упоминал, что у него есть планы. Это прозвучало весьма внезапно». «Да», – подтвердил юноша, – «завтра увидимся». «И еще, Тая, можно тебя на минуту?» Таина кивнула и в недоумении отошла за ним в сторону. Вадим немного помолчал. «А ты думала, что это может быть Амадо?» «Чего?» «Его не было все эти дни во время убийств», – резонно заметил парень. «Да нет, он...» Тут Тая придержала язык. Вадим молчал, вскинув брови. Таина тоже задумалась. «Давай все новые теории отложим на завтра», – наконец слабым голосом выдавила она. Юноша смотрел в ее лицо глубокими глазами, и у Таи душа ушла в пятки. Однако здесь не было флирта. Между ними еще в автобусе зафонило напряжение, когда девушка озвучила свои подозрения по поводу отца. «Мне нужно идти», – произнес Вадим. Он хотел сказать еще что-то, но, помявшись, добавил. «Просто будь осторожнее. До встречи». Тайна сердца защемила, будто что-то шло не так, но она не могла сообразить, что. Парень кивнул издалека Лере и Жанне и, развернувшись, поспешил в сторону своего номера. «Что-то он напряженный», – заметила Лера. «Что у вас произошло?» Таина мотнула головой. «Устал, наверное. Он сегодня дедушку из воды вытаскивал». «Да», – поникла Жанна, – «кошмар просто. Тут кто хочешь, сам не свой будет». Тая грызла мясистую часть указательного пальца. «Слушай», – обратилась она к Лере, – «а когда вы пересеклись со мной на обзорной площадке, вы откуда шли? Весь день вместе гуляли?» «Не-а», – помотала головой та, – «мы в центре встретились за полчаса до этого. Я утром присоединилась к Рамоне с Алишей на йоге, а Вадим в номере отлеживался. Пересеклись мы у подножья фуникулера». «Ясно», – ровным голосом проговорила Таина, однако Жанна бросила на нее внимательный взгляд. «Думала, может, вы что-то успели посмотреть?» – стала развивать тему девушка. «Вадим рассказывал, как вы в какие-то шахты не попали». Лера закивала. «Да, Валенсиана за сутки до этого. Ломились-ломились, а выяснилось, они работают лишь с 3 до 6. Обидно. Не то слово. Мы по такой жаре на такси поехали. В одну сторону тащились за город, а потом также обратно. После хотелось лишь умереть, желательно под кондиционером». «Да, на тему смерти», – откашлялась Жанна. «Вроде на ресепшене хотели переговорить с мамой по поводу мумии». «Они нашли что-то?» – мигом включилась Тая. «Они просили передать, чтобы она подошла по возвращении», – пролепетала сестра. «Я уже не стала в это вмешиваться». «Пойдемте разберемся», – предложила Таина. «Зачем?» – на Жанну, казалось, снова нахлынула волна ужаса. «Мне все равно нужно кое-что выяснить у администратора. Пошли». Лера пожала красивыми покатыми плечами. Жанна вздохнула и согласилась с выбором большинства. Девушка за ресепшеном, к счастью, говорила по-английски. Она слегка напряглась при их появлении. Несомненно, все их сборище уже снилось персоналу в кошмарах. И заозиралась в поисках менеджера. Тая примеряла изящнейшую улыбку. «Здравствуйте!» – немного смущенно приветствовала их администратор, все еще поглядывая, нет ли поблизости руководителя. «Вы, наверное, по поводу...» «Нет, мы не по поводу мумии», – прервала ее Таина. «То есть до нее мы тоже доберемся, но сейчас нужна ваша помощь». «А-а-а!» – у девушки явно отлегло от сердца. «Хорошо, просто ваша мама звонила и была очень... «Разнесла всех вокруг», – подсказала Тая. Администратор деликатно рассмеялась, но ведь Анастасия Георгиевна по части мумии действительно всех подняла на уши. И отец тоже. Мама пеняла персоналу на отсутствие безопасности в отеле и каких-либо серьезных мер, угрожая привлечь к вопросу медийные сферы, адвокатов и общественность. Виктор схожим образом обрабатывал и отель, и полицию. В этом плане родители друг друга нашли. «Так чем я хочу подготовить для наших мужчин сюрприз к празднику, и мне нужны примеры того, как они пишут», – пояснила Таина. «Все же гости при заселении в отель заполняют от руки регистрационную карту. Вы не сделаете по копии с образцов нескольких наших друзей?» «О-о-о!» – администратор задумалась. «Только ваших?» «Да, для сюрприза, а то всех попробую отловить, а времени не осталось». «Ну, в принципе...» – девушка пожала плечами и потянулась к папкам под столом. «Одну минуту, а кого?» Тая издала губами пару причмокивающих звуков, обдумывая. «Виктор и Роберт Белозеров, Ярослав Звягинцев, Никита Умидов, Всеволод Бахромеев и Вадим Дюжев». Лера от неожиданности дернулась. «И Амадо Мойя». «Что ты задумала?» – прошептала ей в ухо Жанна. «Сейчас будет готово». Администратор извлекла из файлов договоры и направилась к копировальному аппарату. Это хотя бы не было связано с мумиями и ее не пугало, но все равно хотелось закончить побыстрее. «И скажите», – продолжала Тая, – «мне сегодня приходило письмо». Девушка повернулась и закивала. «Да-да, моя коллега передала его вашей матери». «Вы получили все благополучно?» «Более чем получила», – не удержалась от иронии Таина. «А кто его доставил?» Портье заколебалась. «Почтальон?» «Обычный почтальон в униформе?» «Да, обычный. Он всегда нам почту приносит». Она протянула стопку бумаги. «Ваши регистрационные карты». «Грасьес», – рассеянно пробормотала девушка. «Тая!» – вполголоса встряла Жанна. «Ты что, в чем-то подозреваешь Амадо? Что ты делаешь?» «Какой там подозревать?» – раздраженно прогундосила Таина, разглядывая свой улов. «Посмотри на его договор. Не почерк, а сплошные завитушки. Можно выбрасывать». И она отправила бумагу в урну возле ресепшена, но так, чтобы администратор этого не заметила. «И Вадима туда же». Добавила Тая, краем глаза видя, как Лера впитывает все происходящее. У нее получилось произнести это самым заурядным тоном. Неплохо. «В общем, остается пятеро», – подытожила она и вернулась к ресепшену. «Извините, а насчет мумии?» Портье побледнело. «А, так, нашей мамы нет в городе, но мы можем все ей передать. Чем скорее она узнает...» «Да-да», – закивала администратор, – «ждите здесь, и сейчас я позову менеджера». Она протиснулась бочком и ускользнула. «Что вообще происходит?» – поинтересовалась Лера. «К чему ты узнаешь все это?» «Я ничего не рассказывала», – бесхитростно сообщила сестре Жанна. «О чем?» – вертела голову от одной к другой их собеседница. Тая вздохнула. «А Вадим тебе что-нибудь говорил?» «Что-то там буркнул про твою любовь к картам. Я обычно из него и слова не вытяну. Но ты ему нравишься, по нему видно». «Спасибо», – опешила от неожиданного признания Таина. Все-таки даже от этих слов внутри разливалось тепло. Вот только сдавать Лере сходу свои планы она все равно была не намерена. Какой-то Ромео прислал анонимную открытку. Либо местный романтик, либо из наших кто-то шутит. Вот и развлекаюсь, разгадывая. И это не Вадим? Удивилась девушка. Ну, мало ли вокруг горячих мексиканцев. Но я больше думаю, что это семейная шутка, потому что... неважно. О, к нам менеджер спешит. К ним действительно, заискивающе улыбаясь, торопился рослый и щекастый управляющий. Он был чем-то похож на китайца, только мексиканец. Его цвет кожи приближался к морковному. «Прошу прощения за задержку, сеньориты!» Тонкая полосочка усов взлетела дугой вслед за линией рта. «Рикардо Круз, к вашим услугам! Еще раз приношу миллион извинений от лица нашего отеля за этот прискорбный инцидент». «Вы хотели что-то передать сеньоре Анастасии?» – напрямую спросила Таина. Управляющий потупил глаза. «Мы просмотрели видеозаписи, сейчас их, к сожалению, уже забрала полиция. Вы видели преступника?» Тая покосилась на Жанну. У сестренки глаза раскрылись широко-широко, почти как у анимешки. «К сожалению, нет, сеньориты». «Что же вы видели?» – не выдержала Лера. «Позвольте мне все объяснить», – широко распахнул свои ручища менеджер. «Наши камеры висят на лестничных площадках и не захватывают коридоры. Я не говорю про фойе, ресторан и общественные зоны». Таина все это знала, а вот ее спутницы были захвачены рассказом. «Мы проверили площадки каждого этажа отеля в указанное время», – он кашлянул. «Я видел, как вы вдвоем, сеньориты, выбежали и устремились наверх после криков вашей матери, но, не считая этого, все было совершенно обыденно, ничего, так сказать, выдающегося». «Там еще молодой человек с нами был», – невзначай упомянула Тая. «Да, упомянутый молодой человек за несколько минут до этого спустился, разговаривая по телефону, но затем почти сразу же побежал туда же, куда и вы, наверх, однако... Я еще не закончил свою историю». Он помолчал, не зная, как подступиться к предмету. «За несколько минут до происшествия камера на этаже была, мы предполагаем, заблокирована». «Ух ты!» – изумилась Лера. «Ее взломали? Закрасили из баллончика с краской?» «Нет», – помялся Рикардо. «Кто-то выпустил гелевые шары. Они поднялись к потолку и совсем закрыли обзор. Возможно, даже это был всего лишь чей-то ребенок. Мы и исправить ничего не успели». И он еще раз улыбнулся и развел руками. Жанна что-то чуть-чуть слышно пролепетала. «Что?» – переспросила Тая. «Я такое в 11 друзьях Оушена видела», – повторила невеста. «На этом этаже есть дети?» – довольно резко поинтересовалась девушка у управляющего. «Нет, но...» «Значит, это были не они. Но это и не могли быть дети. Это сделал тот, кто протащил мумию». Рикардо сглотнул. Видно было, что ему не хочется об этом думать. «Но такой поступок», – закачал головой он, – «даже не могу представить, чтобы кто-то это сделал». «Но ведь сделали», – резюмировала Тая. Лера за ее спиной согласно закивала. «Управляющий все еще убивался. В нашем отеле, у нас на глазах. Передайте, пожалуйста, вашим родителям, что нам ужасно, ужасно жаль. Мы сделаем все возможное, чтобы такого больше не повторилось». «Дайте нам минутку», – попросила Таина, девушки отошли. «Тупик», – резюмировала Лера. «На самом деле я знаю, кто создал и подложил под дверь эту невесту Франкенштейна», – вдруг призналась Тая. И, не обращая внимания на изумленные взгляды Жанны и Леры, обернулась и уже громче добавила. «Не подскажете, в каком номере проживает Марисоль Мия Флоренс?» Глава 32. На улице давно стемнело, доносились звуки музыки и крики веселящихся. Холл отеля, как и остальные его помещения, пропитался легким запахом сырости. Цветочные ароматы сюда не долетали. Таина подумала, что теперь до свадьбы оставалось уже меньше суток. Торжество должно было начаться завтра, ровно в 19 вечера. Они сидели на дряхленьком диване в холле. Девушка-администратор за ресепшеном пилила их взглядом. «Марисоль?» – повторила в очередной раз Жанна. «Но почему?» «По трем слагаемым». Тая стала загибать пальцы. «Она живет с нашей мамой на одном этаже, дальше по коридору через лестничный проход. Оттуда и притащили мумию, закрыв шариками обзор камере. Она искусная рукодельница, о чем я узнала из ее соцсетей. Поделки от пресс-папье до шитья и вязания. И подобным хобби не обладает больше никто из гостей мексиканцев. Ну и, наконец, это я тоже узнала из соцсетей, фамилия ее матери Монтиэль. И именно тетушка Марисоль Белиция погибла в 80-х в Египте. «Они нас, наверное, так ненавидят!» Аж зажмурилась Жанна, теребя пальцами юбку из тонкой ткани. «Я не знаю, что бы чувствовала на ее месте». «Ты бы не стала притаскивать мумию, уверяю тебя, и пугать до полуобморока невесту, так что не жалей особо сильно». «Это прямо сериал какой-то», – выдохнула Лера. «Но как ты узнала про девичью фамилию матери?» «В Мексике нет понятия девичьей фамилии», – ответила за Таину Жанна. «При замужестве новую фамилию не берут, а у ребенка двойная фамилия, хотя основной, конечно, считается фамилия отца», – поддакнула девушка. «Но ей ведь совсем ничего не будет», – воскликнула Лера. «Гелевые шары – это не повреждение имущества, а с мумией она скажет, что это шутка такая или необычный мексиканский подарок». «Думаю», – продолжила Тая, – «с ней стоит переговорить». Жанна покачала головой и проводила глазами туристов с чемоданами, направляющихся через холл к лифту. «Зачем? Что мы от нее услышим? Одни проклятия?» «А Амадо не захочет с ней пообщаться?» – поинтересовалась Таина. «Если узнает, что она сделала». Сестра содрогнулась. «Очень даже захочет. Он ее ради меня в порошок сотрет». «Отлично». Девушка хлопнула ладонями по коленям и резко подскочила. «Тогда идем к нему». «Тая!» Жанна тоже поднялась. «Не надо! Не впутывай еще и его. Он только что вернулся с опаснейшей поездки. Пожалуйста, я прошу тебя». «А если она решит подложить тебе еще пару подарков на свадьбу?» – возразила Таина. «Что у нее на уме? Чего она добивается? Я не думаю, что мы втроем произведем на нее хоть какое-то впечатление. А вот Амадо может». «Она права», – согласилась Лера. «Ну, или мы можем обсудить все с ее родителями». «Она приехала без них». «Ага. Ну, должен же быть какой-то другой выход». Заламывала руки Жанна. «Без агрессии и выяснения отношений. Мы же разумные люди. Мы можем поговорить». «А ничем другим мы заниматься и не собираемся». Тая огляделась по сторонам. И в ту же секунду в холл вошел сам Амадо, будто его из-под земли вызвали. Таина не видела жениха уже очень давно, с момента его последнего приезда в Москву 1,5 года назад. Они с Жанной провели в России весенние каникулы. Высокий, с каштановыми кудрями волос, устоять невозможно, высокими мускулами и щетиной. С первого взгляда тогда Тая поняла, что простит ему чуть ли не все на свете из-за того, как он смотрел на Жанну. Сейчас Амадо улыбался усталой, но расслабленной улыбкой человека, который довел начатое им до конца. Однако девушка в секунды успела подметить глубокую царапину между пальцами левой руки, полученную недалеко как несколько часов назад, сбитые костяшки пальцев, расплывающийся синяк у глаза и не до конца прошедшую еще дрожь. Отправлять его на переговоры с Марисоль тут же расхотелось, но Амадо уже сам шел к ним. «Тая, Кирида!» – выпалил юноша и перешел на английский – «Тебя не узнать! Сколько лет, сколько зим! Откуда ты такой красивый?» Не преминула поддержать разговор Таина. Амадо покосился на родителей, он был с ними. «Попал в небольшую аварию, возвращаясь из университета», – выдал заготовленную версию жених. «Главное, что я здесь, и этому сам очень рад». Его пальцы легко и естественно пробежались по пальцам Жанны. Эти двое были счастливы друг с другом. Но каким бы усталым ни был Амадо, общее настроение он уловил. «Что-то не так?» – он попытался спросить это по-русски, коряво, неловко и с милым акцентом. Жанна привстала на цыпочки и зашептала ему на ухо. Тая с Лерой с некоторой натянутостью обменялись улыбками и кивками с родителями Амадо. Языковой барьер втиснулся между. Ванесса что-то обильно произнесла тягучим медовым голосом. Девушки в ответ, как болванчики, согласно кивали. Таина при этом понадеялась, что они не кивают в ответ на какое-нибудь «вот две овценогие заграничные выдры лыбятся в нашу сторону и объедаются тако, а основы языка выучить не удосужились. Посмешище». Между тем выражение лица Амадо менялось. Несколько раз он в недоумении посмотрел на Жанну, его взгляд потяжелел. Жених не выглядел ни накаченным, ни особо грозным, но в нем сквозило впечатление закаленности. Оставалось только ждать. В какую-то секунду все резко поменялось. Он посмотрел на Таю, издал некое восклицание, что-то возмущенно бросил родителям. По выражению Жанны, Тая поняла, что к Марисоль они пойдут немедленно. Ванесса и Луис остались дожидаться их на диване в холле, а Амадо резким шагом двинулся в сторону лестницы. Девушкам приходилось только поспевать. Навстречу двигались то гости, то коридорные, то музыканты. Они поднялись по лестнице. Таина сердитым взглядом окинула камеры, которых было так мало. Сколько преступлений за эти дни могло просто не произойти? В рукав она затолкала регистрационные карты Амадо и Вадима, которые под шумок извлекла обратно из мусорной корзины.